Глава 8. Долгожданное ослябие. Не будь Гангала современным электрифицированным судном, то она непременно застряла бы в полный штиль посреди океана. А так, контейнеровоз ударными темпами идет себе в порт Ослябия на материке Биора и идет. Снаружи погода просто прелесть. Самое то лежать на шезлонге в одних плавках и потягивать из огромного хрустального бокала свежее прохладное пиво. Будь Виант человеком во плоти, то непременно провалялся бы в шезлонге на палубе до порта назначения. Но он в теле крысы, а по этому приятному прохладному ветерку и яркой таяне он предпочел темноту и замкнутое пространство морского контейнера. С тех пор, как Виант появился в другой реальности, в теле крысы, именно такая обстановка нравится ему больше всего. Увы, но свет и открытое пространство в первую очередь означает для него опасность. На следующее утро после выступления люди то и дело барабанили в стенку контейнера, звали Вианта и сулили все более и более щедрый гонорар. Вроде как даже мясо предлагали и вино. Только Виант молча послал всех людей к черту. Не стоит дергать судьбу за усы слишком часто. Для себя Виант решил, что пока не съест все запасы, ни за что не высунет нос из-под контейнера. Ладно, если команде Гангалы его представления со временем приедятся. Хуже, если люди удумают изловить чересчур умную крысу и посадить в клетку со всеми удобствами. Хотя на самом деле причина валяться в темноте на мягкой перчатке и поедать запасы совсем другая. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Чем хорошо морское путешествие, так это быстротой. Счетчик расстояния до точки выхода с приятной скоростью сбрасывает все новые и новые километры. Причем не останавливаясь ни на минуту. Даже когда Виант валялся на брезенте без сил, и мечтал тихо отдохнуть. Даже тогда счетчик вертелся со скоростью 50-60 км в час. Карта Ксинеи в самом крупном масштабе затянута черным туманом войны. Она такой и останется, ибо Виант обследовал слишком мизерную часть поверхности планеты. Другое дело, что тонкая светлая ниточка, его маршрут, дотянулся-таки до западного полушария. Если прикинуть, то до Ослябии, порта на материке Биора, осталось 3-4 дня, максимум 5. И вот тут дает о себе знать второе очень важное достоинство морского путешествия. Виант расслабленно улыбнулся. Ему в прямом смысле не нужно шевелиться и тем самым расходовать драгоценную энергию. Если сутками лежать на одном месте, то запасов еды ему точно хватит. Так оно и получилось. Последующие 3 дня Виант провалялся в контейнере на мягкой перчатке. Второй пакетик апельсинового сока пришелся очень кстати. А когда он закончился, то Виант не стал выбрасывать пустую тару. Первый же тропический ливень наполнил их дождевой водой. Пусть треть содержимого пакета пришлось пролить, пока Виант тащил их под контейнер. Однако от жажды он больше не страдал. На 13-й день морского путешествия Виант резко проснулся. Кажется, будто у него над ухом взорвалась петарда. Хотя нет, с просонья голова не сразу сообразила, в чем дело. Ну а когда сообразила, то сердце забилось от радости. Пропала едва заметная вибрация от двигателя контейнера воза. Та самая вибрация, к которой он очень быстро привык и перестал обращать внимание, но отсутствие которой моментально заметил. Причина может быть только одна. Виант торопливо выбрался из контейнера. Снаружи утро, прекрасное позднее утро, когда Таяна, местная звезда, уже принялась поливать палубу контейнеровоза зноем, но еще не раскалила ее, как песок в пустыне. Торопливо, но осторожно, Виант пробрался под крайний контейнер недалеко от левого борта. Эх, как жаль, что фальшборты не делают из прозрачного пластика. Виант повернул мордочку сначала налево, а потом направо. В проходе вроде как никого нет. Через узкую щель для стока воды под фальшбортом Виант выглянул наружу. Охренеть! Сердце забилось от радости с утроенной силой. Гангала стоит на внешнем рейде. Рядом, в каких-то 10 километрах, порт и портовые постройки. Хорошо знакомые краны на длинных стальных подпорках, бетонные причалы и целая вереница пришвартованных судов. Ну прямо картинка по старалью, барашки зеленых волн и крики белоснежных чаек. «Ослябия, вот ты какая!» Виант облегченно выдохнул. «Словно гора с плеч. Не, целый горный хребет долой. Добрался, почти. Только лучше не рисковать и не торчать у всех на виду». Виант шмыгнул обратно под контейнер. «Ждать, когда цель в пределах видимости, мучительно втройне». В любимом контейнере, лежа на любимой перчатке, Виант развернул внутренний интерфейс игры. Взгляд тут же переместился на счетчик расстояния до точки выхода. Великолепно! Виант аж пискнул от удовольствия. В общей сложности ему удалось преодолеть 17 тысяч километров, причем 12 из них за последние 13 дней. Если прикинуть, то на оставшиеся 8 тысяч километров у него уйдет месяца полтора-два, может даже больше. Путешествие по железным дорогам занимает гораздо больше всего времени. Ну и ладно. Виант свернул внутренний интерфейс игры. Зато на суше от него самого будет зависеть гораздо больше, чем на судне. Гораздо, гораздо больше людей и пространства для маневра. По крайней мере, ему не придется больше лежать в засаде возле какого-нибудь уличного кафе и ждать, пока не совсем трезвый посетитель соизволит уронить на пол надкушенный бутерброд. Похоже, морской порт Осляби работает не так быстро и оперативно, как Чундил. Очень хотелось надеяться, что причина задержки только в лоцмане, что стоит этому важному человеку подняться на борт, как Гангала тут же двинется к причалу во внутренний рейд. Как бы не так, Виант час за часом изнывал от скуки и нетерпения в темноте контейнера возле так и недоеденных до конца запасов еды. Незаметно прошел обед. Кто-то из экипажа Гангалы колотил кулаками в стенку контейнера и предлагал щедрый гонорар за выступление. Однако Виант даже не стал выяснять, кто такой хлебосольный. Да и какой прок даже от самого большого куска сыра, если Виант с часу на час уберется прочь с контейнера воза. За 3 дня куски кукурузного хлеба почерствели. Зато за право съесть их не нужно танцевать с перчаткой под восхищенные вопли людей и объективом видеокамеры. Едва заметные вибрации Гангалы, словно божественная весть о спасении. Еще немного, и скука, вкупе с нетерпением, окончательно доконали бы его. Виант перебрался на корму контейнера воза. Через дыру в фальшборте, через которую обычно протягивает швартовый конец, словно на экране кинотеатра видно, как на Гангалу надвигается зарево неестественно белых и ярких огней. Как и Чундил, морская гавань Ослябия залито светом огромного количества прожекторов на портовых кранах и специальных вышках. Через долгий час маленькие мощные буксиры мягко и осторожно придвинули Гангалу к причалу. Легкий толчок возвестил об окончании путешествия через 2 океана. Тихо заурчал электрический двигатель. Виант судорожно обернулся. Ничего страшного, боцман Иоанн Солмар на пару с матросом Нагом Вудиным принялся отдавать швартовые концы по правому борту. Над контейнеровозом уже нависла парочка портовых кранов. Местные грузчики вместе с экипажем Гангалы принялись освобождать крупнотоннажные контейнеры от стальных стяжек, скоб и расклинивать твистелки. Конические крепления ребристых стальных ящиков к грузовым площадкам и друг к другу. Разгрузка вот-вот начнется. Нетерпение жжет лапы. В реальности в теле человека Виант не любил морские путешествия. А уж в теле крысы один только вид зеленой пустыни от горизонта до горизонта вызывает тошноту. В голове бродит шальная мысль. А что, если не ждать, пока боцман с матросом наладят крысиный трап, а сигануть прямо за борт? Виант в очередной раз выглянул через щель под фальшбортом. Нет, не получится. От кромки зеленой воды до причала не меньше 2 метров. Наконец боцман Иоанн Солмар куда-то отлучился, и матрос Нах Вудин отвалил в сторону. Виант пулей вылетел из-под прикрытия стойки со шлюпкой и через швартовый клюз выбрался на стальной трос. Крысиный трап едва не выскользнул из-под лап. Не будь на его пальцах маленьких острых коготков, то купаться Вианту в водах Куманского океана, а потом карабкаться по изъеденному бетону на причал. Яркий свет режет глаза. Виант остановился в метре от фальшборта. В темноте контейнера он почти позабыл, как на берегу бывает много, очень много ярких огней. Швартовый конец накинут на массивный чугунный кнехт и хорошо натянут. Под портовым краном уже выстроилась очередь из грузовых автомобилей с пустыми платформами, а регулировщик в белой каске и в красном жилете уже разминает руки. На большой высоте загудели мощные электрические моторы. Прямоугольная рама с кабины крановщика двинулась в сторону судна. С гангалы вот-вот сгрузят самый первый морской контейнер. «Танцор, ты куда?» Виант обернулся. Над фальшбортом гангалы возвышается боцман Иоанн Солмар. Вид у главного по палубному хозяйству весьма растерянный. Руки сжимает большой черный диск. Так вот, кто поставил антидверь на крысиный трап. Виант приподнялся на задних лапах, правая передняя отсультовала боцману, так сказать, на прощание. «Танцор, вернись, мы тебя полюбили!» Черный диск грохнулся о фальшборт и едва не сыграл за борт. Словно в дешевой любовной мелодраме, боцман вытянул руки, но Виант развернулся и побежал вниз по крысиному трапу. Делать ему больше нечего, как провести остаток жизни в компьютерной виртуальности в роли ученой судовой крысы. Виант спрыгнул с кнехта на бетонный причал. Да и самой этой жизни будет немного. Война, ядерная война, уже стоит на пороге, и с каждым днем стучится в дверь все злее и злее. За неделю с небольшим путешествия через 2 океана Виант отвык не только от ярких прожекторов и фонарей, но и от большого количества машин. Огромный порт живет своей жизнью, и ему нет никакого дела до черной крысы. Так-то она так, Виант пугливо поежился. Только все равно кажется, будто все без исключения шины и ботинки нацелены на него и только на него. Хотя, с другой стороны, торчать на этой стороне причала у кромки воды еще страшнее. Виант во весь дух рванул на другую сторону. Как на грех, именно в этот момент передний грузовик с самым первым контейнером с гангалы тихо взревел мощным движком и тронулся с места. Виант прибавил газу. Душа едва не убежала вперед тела. Пронесло. Виант притаился за огромным стальным колесом портового крана. Дальше будет легче. Просторный склад крупнотоннажных контейнеров вплотную примыкает к причалу. Еще один рывок. Виант протиснулся в узкую щель между контейнерами. Пробираться через штабеля морских контейнеров гораздо легче и быстрее, нежели сигать через причал. Многочисленные тени и узкие проходы надежно укрыли Вианта от глаз людей. Через десяток рядов высоких штабелей Виант наткнулся на типовую разгрузочную площадку. Почти такой же козловый кран, как и в порту Чундила, железнодорожный тупик и длинная бетонная площадка. Поезд заезжает на рельсы. Козловой кран снимает с него контейнеры либо на бетонную площадку, либо сразу на грузовые машины, или, как сейчас, загружает. Козловой кран зеленого цвета с ржавыми полосками монотонно катается туда-сюда. Фитинговые платформы слегка вздрагивают, когда на них опускается крупнотоннажный контейнер. 2 грузчика в светло-зеленых спецовках споро щелкают фитинговыми зажимами, Железнодорожный состав – это не открытая грузовая палуба контейнеровоза. Здесь не нужны ни стяжки, ни скобы, ни твистелки. Крупнотоннажные контейнеры держатся на фитинговых платформах благодаря собственному весу. Не прошло и часа, как козловой кран опустил на фитинговую платформу последний крупнотоннажный контейнер. Вот теперь пора. Виан торопливо пересек асфальтированную дорогу и взобрался на железнодорожную насыпь. Искать вагон получше не имеет никакого смысла. Для длительного путешествия все они годятся одинаково плохо. По первой же металлической лесенке Виант забрался на фитинговую платформу и нырнул под контейнер. Вдруг грузчикам придет в голову еще раз проверить состав. Широкая стальная балка – это не брезент в морском контейнере. Однако Виант с превеликим удовольствием растянулся на ней в полный рост. Еще бы матрасик постелить, а то лежать на голом металле не очень-то приятно. Морской контейнер над головой закрывает обзор. Видны только рельсы и бетонные шпалы. Но это не важно. Насколько сложно было попасть в морской порт Чундила, ровно настолько же будет легко и просто выбраться из морского порта Аслябии. Аслябия, мегаполис и крупная морская гавань, находится на северо-восточной оконечности материка Биора. Любой, буквально любой железнодорожный состав не только с гарантией вывезет Вианта из порта, но и отправит в нужном направлении. Это позже, ближе к утру, за пару сотен километров от морского берега, нужно будет спрыгнуть на какой-нибудь не очень маленькой станции и сориентироваться на местности. Ну и, естественно, подумать о еде и воде. Да здравствует родной и привычный железнодорожный транспорт. Вокзалы, привокзальные кафе и рестораны. Толпы пассажиров и мусорные бачки. От причала, где пришвартовалась гангала, до разгрузочной площадки. Не так уж и далеко, наверное. Виант потянулся всем телом. Другое дело, что за неделю с небольшим на борту судна он изрядно потерял спортивную форму. Последние дни так он вообще не слезал с лежака из брезента и мягкой перчатки. Зато Виант провел лапой по животу, заметно отъелся. Минут через 15 железнодорожный состав резко тронулся с места. Сила инерции перевернула на другой бок. Виант лишь усмехнулся и раскрыл внутренний интерфейс игры. Счетчик расстояния до точки выхода вновь принялся сбрасывать метры. Последний этап далекого, очень далекого путешествия начался. До точки выхода осталось почти 8000 километров. Огромное расстояние, если разобраться. А на душе все равно легко и весело. В самом начале пути 25 тысяч километров казались бесконечностью. Виант собрался в дорогу от элементарного страха. Однажды утром проснуться посреди радиоактивных развалин. Зато теперь его ведет надежда. Надежда на скорое возвращение в родную реальность, в родное человеческое тело.